Вольфганг два дня пролежал без сознания, а когда на третий день очнулся и увидел у кровати Констанцу, несказанно обрадовался. С тех пор я каждый день навещала Вольфганга и Констанцу и притворялась веселой, хотя душа моя терзалась беспокойством. Стоило нам с Вольфгангом остаться наедине, как он жаловался. «Я слабею, Софи, слабею. Я весь опух, у меня боли в желудке. Но не говори об этом, Констанц, она этого не перенесет». И я спрашивала себя, надолго ли его хватит. Приступы колик продолжались. Руки и ноги покрылись нарывами. Он не знал, на какой бок лечь, чтобы облегчить страдания. Как-то я вошла к нему, но он не услышал моих шагов, хотя у него был необычайно чуткий слух. «Значит, он сильно болен», — подумала я. Он лежал и смотрел на свои руки таким горестным взглядом, словно они его предали. Увидев меня, Вольфганг воскликнул: «Посмотри, милая Софи, видно, мои дела плохи. Я никогда больше не смогу играть». «Может, статься, он и прав», — в страхе подумала я. За несколько дней кисти рук сильно распухли. «Скоро я совсем не смогу пошевелить пальцем. Скажи, Софи, может, я схожу с ума?» «Нет-нет», — с жаром стала отрицать я, — «разумнее вас нет никого». Он печально улыбнулся и сказал: «Без работы я погиб». «Эта болезнь навевает вам столь мрачные мысли. Софи, а может, меня отравили?» «Что вы!» — воскликнула я, хотя в душе сомневалась. «Констанца твердит то же самое. Скрывает от меня правду, чтобы не огорчать. Но теперь уже поздно». «А что говорит доктор?» — спросила я. «Клоссет. Он твердит, что нет причин для беспокойства. Просто он не в силах определить, что со мной. А я думаю, что меня отравили. У меня все симптомы. Это лучший способ от меня избавиться. В конце концов, Сальери, наверное, действительно гений». Он говорил, а в ушах у меня звучала музыка одной из его сонат, в которой мне слышалось биение его сердца. Многим она казалась легкой и веселой, а мне чудилась в ней мрачность, непонятное беспокойство, обреченность. По части музыкальности мне было далеко до моих сестер, до Йозефа и Алоизии, которые пели в опере, или до Констанцы, которая тоже от природы обладала прекрасным голосом. Чтобы Вольфганг не сочинял, теперь всюду я слышала этот мотив обреченности и покорности судьбе. «Что с тобой, Софи? О чем ты задумалась?» — тревожно спросил Вольфганг. «Я вспоминаю ту сонату, что вы написали в Вене летом 81-го, до свадьбы с Констанцией. Вы говорили, что это ваше признание в любви к нам обеим, но я понимала, что вы шутите надо мной. Я никогда не смеялся над тобой, Софи». «Вы так ее и не закончили. Это могло обидеть Констанцу, не так ли, Софи?» Я промолчала, я не хотела лгать. «Я напугал тебя этим разговором об отравлении», — сказал он. «Вам надо гнать эти ужасные мысли», — ответила я. «Но не думай, что я тебя не люблю. Я тебя очень люблю». Вот тогда я уверилась, что он давно охладел к Алоизии. Любить безответно ему не позволяла его гордость. И тут его лицо исказилось страданием. Он хотел повернуться, желая облегчить боль в распухшем теле и покрытых нарывами руках и ногах, но любое движение причиняло ему еще большее страдание, и он со стоном прошептал: «Неужели не будет конца моим мукам?» Весь следующий день я шила ему ночную рубаху, которую можно было надевать, не поднимаясь с постели. В следующие дни он заметно повеселел. Констанца обещала, что в воскресенье придут трое музыкантов, чтобы вместе с ним репетировать реквием. В то воскресенье я решила не приходить, чтобы не мешать им. Я сидела дома и когда стемнело, зажгла свечу. Я смотрела на пламя и все время думала о Вольфганге, и вдруг огонь угас. Хотя на мгновение до этого свеча горела ярким светом. Напуганная этим знаком, я принялась поспешно одеваться, выбрала самое нарядное платье. Вольфганг любил красивую одежду. Как вдруг в комнату вбежал ученик Вольфганга, Зюсмайер. Моцарту стало хуже. «Констанца просит вас прийти!» — воскликнул он. В квартире на Раухенштейнгас я увидела Вольфганга, окруженного тремя музыкантами. Все вместе они репетировали реквием. Он пел арию альта и, казалось, был в приподнятом настроении. Констанца тут же увлекла меня в соседнюю комнату и умоляюще прошептала: «Слава Богу, что ты пришла! Ему было так плохо в эту ночь! Я думала, он не доживет до утра. Посиди возле него, прошу тебя. Он тебя очень любит». Уняв волнение, я спросила: «А что говорит доктор?» Клоссет пригласил другого доктора, и они вместе сказали, что положение безнадежно. «Но смотри, не проговорись ему об этом. Он догадывается, что обречен, и это его гнетет. Попробуй его развеселить». Я вошла в комнату с улыбкой на лице, но Вольфганга было трудно обмануть. Голос совсем изменил ему. Он не мог спеть ни единой ноты. Я никогда не видела его таким подавленным. Музыканты удалились, пообещав прийти в следующее воскресенье. Увидев меня, он зарыдал. «Я ничто, ничто, без музыки я ничто!» Он приказал мне сесть у кровати. «Софи, милая, как хорошо, что ты пришла. Останься сегодня у нас. Ты должна видеть, как я умираю. Вы просто ослабли и угнетены после такой ужасной ночи. Привкус смерти уже у меня на языке, Софи. Кто позаботится о станце, когда меня не будет? Вот увидите, вам будет лучше», — с трудом проговорила я. «Отдохнете, и станет лучше». «Отдохну». Приступ боли заставил его согнуться. «Где уж мне отдыхать? Я не вынесу таких мучений». Чем могла я его утешить? Он терзался от нестерпимых болей, а мое сердце разрывалось от жалости и желания облегчить его страдания. К вечеру он совсем ослаб, и нам пришлось позвать доктора и священника. Упросить священника прийти было очень трудно, хотя собор святого Стефана находился поблизости. Не знаю, боялся ли он, что ему не заплатят, или того, что Вольфганг был масоном и прослыл безбожником из-за своих опер «Дон Жуан» и «Так поступают все». В конце концов, мне удалось уговорить одного молодого священника-любителя музыки. Зюсмайер отправился за Клоссетом в театр, где давали волшебную флейту, но вернулся расстроенный. Клоссет не желал приходить, пока не окончится спектакль, и Зюсмайер добавил шепотом: «По словам Клоссета, Вольфганг все равно безнадежен». Вольфганг спросил, где Констанца, и я ответила, что она прилегла у себя в комнате. «Она нездорова? Она не спала всю прошлую ночь». «Знаю», — печально согласился Вольфганг, — «и все из-за меня». «Вовсе нет, но вам было очень плохо». «Что там плохо? Я умираю, Софи, умираю!» «В моем шкафу лежат партитуры всех трех последних симфоний. Позаботься о том, чтобы они не пропали. Может быть, когда-нибудь они дождутся своего исполнения». Тут он впал в забытье, и когда, наконец, приехал Клоссет, я думала, что уже наступил конец. Пока доктор мыл руки, Вольфганг пришел в себя и сказал: «Зюсмайер, много было народу на волшебной флейте. Как всегда, зал ломился от публики, певцов без конца вызывали на бис, кричали: „Браво, Моцарт!“» Мне показалось, что он улыбнулся. Клоссет положил ему на голову холодный компресс, но Вольфганг снова потерял сознание. Доктор безнадежно развел руками. Медицина не в силах ему помочь. И с этими словами он ушел. Мы остались вдвоем, он и я. Констанца почти без чувств лежала в соседней комнате, и Зюсмайер ухаживал за ней. В молчании и тоске бежали часы. Куранты на башне святого Стефана пробили полночь, и немного спустя Вольфганг пробормотал. «Что делает мир со своими детьми?» У Моцарта судорожно задергался рот. Он пытался изобразить партию барабанов в своем реквиеме, приподнял голову, словно прислушиваясь к их дроби, затем отвернулся к стене и затих. Я бросилась к нему, трясла его, но все было напрасно. Его глаза смотрели на меня, и их остановившийся взгляд был ужасен. Куранты святого Стефана пробили час ночи, настал понедельник, и я поняла, что Вольфганг мертв. Потрясенный рассказом Софии, Джессон молчал, а Дебора спросила: «Скажите, госпожа Хайбель, как он тогда выглядел?» «Ужасно! Я никогда этого не забуду. С тех пор прошло ровно 33 года, а он все у меня перед глазами. Как сейчас вижу его распухшее тело и руки. На кровати листы партитуры, страшные нарывы, вздутый живот и застывший напряженный взгляд. Кто занимался его похоронами? Я с помощью Ван Свитена. Это были самые дешевые похороны, почти что нищенские. Но нам не приходилось выбирать. В доме не было ни крейцера. Продать было нечего, разве только книги, письма, партитуры Вольфганга, иные еще незаконченные, да мебель и одежду, уже поношенную. А за инструменты Вольфганга, альты, фортепиано, никто бы ничего не дал. Кого тогда интересовали его вещи? Я бы за них ничего не выручила. Ван Свитен дал мне 8 гульденов, 56 крейцеров, и мне припомнилось, что несколько лет назад Вольфганг заплатил столько же за похороны своего любимого скворца. Констанца не вставала с кровати, а я была слишком молода и неопытна в таких делах, и поэтому с благодарностью приняла эту помощь. А вам не пришло в голову осмотреть его тело, поскольку причины его смерти были столь неясны? — спросил Джессон. — Да, я думала об этом и сказала Сальери, но он ответил: «Моцарт теперь на небесах, душа его обрела покой, и не стоит его нарушать». — Когда вы говорили с Сальери? — На следующий день, на квартире у Вольфганга. Сальери был среди тех, кто пришел проститься. Он пришел и на похороны в собор святого Стефана. Ну, а потом было поздно, меня одолевали другие заботы. Кто же был на похоронах? Ван Свитен, Альбрехтсбергер, Дейнер, Сальери, Анна Готлиб и Зюсмайер. Как бы они ни относились к Вольфгангу, я была благодарна им уже за это. А Дейнер еще жив? Не знаю. Он был тогда немногим старше меня. А где же находилась его таверна? На Картнерштрассе, Серебряный Змей. Может, она и сейчас на том же месте. В те времена таверна процветала, и Вольфганг часто ее посещал. А кто такая Анна Готлиб? Анна Готлиб пела в волшебной флейте. Она близко знала Моцарта, ей было всего 17. Мне кажется, Вольфганг относился к ней как к ребенку. «А она жива?» «Думаю, что да. Она была знаменитой в Вене певицей». «А отчего никто не проводил гроб до кладбища?» «На кладбище в тот день побывало двое людей. Альбрехтсбергер и Анна Готлиб. Только оба они опоздали. Его уже похоронили. Ну, а отчего вы не пошли? Вы ведь были так ему преданы. После службы в соборе мы было отправились на кладбище. Но у городских ворот небо заволокло тучами, и Сальери сказал: «Близится метель, дальше идти неразумно, мы вымокнем насквозь, да и дорога грязная и плохо мощеная», и все повернули обратно. Но метели не было. Отчего я только не пошла? Я должна была знать, раз могильщику не заплачено, то хорошего не жди. Вы полагаете, что могильщику кто-то заплатил за то, чтобы тело вот так исчезло в общей могиле? Не знаю. Ходили слухи, будто Вольфганга отравили, будто Сальери его не любил, но Сальери бывал у них в доме, он пришел на похороны. Даже одно время обучал музыке сыновей Вольфганга. Неужели он способен был на такое? Вдова, должно быть, мучилась от того, что не проводила его на кладбище. Да, конечно. Я спрашивала Констанцу, почему она не поставит на могиле крест, и она отвечала, что это забота прихода. А когда приход не позаботился, она огорчалась и корила себя, но на кладбище так и не пошла. «Но вы все-таки туда ходили?» — допытывался Джессон. «И не раз, пока не уехала из Вены. Поймите, на долю моей сестры выпала и так слишком тяжелая участь». В комнату вошла Констанс. «София, наверное, утомилась», — сказала она. «Ей всегда горько вспоминать о прошлом». Софи, казалось, разочаровал приход сестры. По всей видимости, она нечасто оказывалась в центре внимания. «Надеюсь, теперь вам стало многое ясно», — продолжала Констанс. «Прошу меня извинить, я уделила вам достаточно времени, я тоже очень устала. Эти воспоминания расстроили меня». И, подойдя к окну, она с удовлетворением отметила: «Вот и снег перестал идти. Вам повезло. Когда в Зальцбурге начнется снегопад, иногда по неделям не выйдешь из дому». Джессон и Дебора уже готовы были распрощаться с хозяйкой, когда в комнату вошла Алоизия. Но не успела она и слова промолвить, как Констанция ее опередила. «Желаю вам благополучно добраться до Вены». «Мы больше не увидимся, госпожа фон Ниссен?» — спросил Джессон. «Нет. Мы с Софи едем к нашим мужьям в Мюнхен, а Луизия отправится вместе с нами». Три сестры стояли под портретом Моцарта, и Джессон, как зачарованный, смотрел на них. Словно утверждая свое превосходство, Констанца заняла место посередине. Но высокомерно улыбающаяся Алоизия никак не хотела уступать ей первенство. Лишь Софи довольствовалась, видимо, любым местом в этом треугольнике. Три сестры, и такие разные. Констанца, облаченная в траур, Софи в скромном сером платье и молодящаяся Алоизия в розовом. Три женщины, связанные родством и судьбой, объединенные былыми воспоминаниями и любовью. «Да», — размышлял Джессон, — «каждая из них по-своему любила Моцарта. Каждая из них была ему близка. Только поэтому они и останутся в памяти потомков».